Глава первая. Проявление духа. Первое абстрактное ядро. Всякий раз, когда предоставлялся случай, Дон Хуан рассказывал мне короткие истории о магах его партии и особенно о своем учителе, Нагвале Хулиане. Это были не истории в обычном смысле, а скорее описание поведения магов и особенностей их личности. Каждый из этих рассказов был рассчитан на то, чтобы пролить свет на какую-либо конкретную проблему моего ученичества. Я слышал те же истории от других 15 членов группы магов Дона Хуана, но никто из них не мог дать мне ясное представление о людях, которых они описывали. Мне не удавалось убедить Дона Хуана подробно описать этих магов, поэтому я почти примирился с тем, что мне никогда не узнать о них достаточно глубоко. Однажды в полдень в горах Южной Мексики Дон Хуан, очередной раз объясняя сложности овладения осознанием, вдруг сделал заявление, которое совершенно поставило меня в тупик. «Мне кажется, настало время поговорить о магах нашего прошлого», — сказал он. Дон Хуан объяснил, что мне необходимо начать делать выводы, основанные на систематическом взгляде на прошлое, выводы как о мире повседневной жизни, так и о мире магии. «Маги имеют жизненно важную связь со своим прошлым», — сказал он, — «но я не имею в виду их личное прошлое. Для магов их прошлое заключается в делах, которые совершили другие маги. И сейчас мы собираемся заняться анализом именно такого прошлого. Обычный человек тоже занят анализом прошлого, но он делает это из личных соображений. Маги в таком случае заняты совершенно противоположным. Они обращаются к своему прошлому, чтобы получить точку отсчета. Но разве не это делает каждый из нас? Именно за ней мы и обращаемся к прошлому. Нет. — ответил он с ударением. — Средний человек соизмеряет себя с прошлым своим личным прошлым или прошлыми знаниями своего времени, для того, чтобы найти оправдание своему поведению в настоящем или будущем. Или чтобы найти для себя модель. Только маги в своем прошлом действительно ищут точку отсчета. — Может быть, Дон Хуан, я лучше пойму все это, если ты расскажешь мне, что подразумевают маги под точкой отсчета. Для магов установить точку отсчета означает получить возможность изучения намерения, — ответил он. Это и есть главная тема и цель нашей последней инструкции. И ничто не сможет помочь магу так хорошо увидеть намерение, как рассмотрение историй других магов, боровшихся за понимание этой же силы. Он объяснил, что, исследуя свое прошлое, маги его линии тщательно просматривали основной абстрактный порядок своего учения. «В магии имеется 21 абстрактное ядро», — продолжал Дон Хуан. «И существует множество основанных на этом магических историй о нагвалях нашей линии, боровшихся за понимание духа. Настало время познакомить тебя с абстрактными ядрами и историями магов. Я ждал, что Дон Хуан начнет рассказывать мне эти истории, но он сменил тему и вернулся к объяснению овладения осознанием. «Погоди», — запротестовал я, — «как насчет магических историй? Разве ты не собирался их рассказывать?» «Конечно, собирался», — сказал он. «Однако это не те истории, которые можно рассказывать как сказки. С их помощью ты должен обдумать свой путь, а затем оживить их». Последовала долгая пауза. Я не решался настаивать, чтобы он рассказал мне эти истории, так как боялся совершить нечто такое, в чем сам потом стану раскаиваться. Но мое любопытство было сильнее здравого смысла. «Ну, начинай их, наконец», — проворчал я. Дон Хуан, явно уловив ход моих мыслей, ехидно усмехнулся. Он встал и жестом велел мне следовать за собой. До сих пор мы сидели на сухих камнях на дне оврага. Был полдень, но небо было темным и облачным. Низкие, почти черные дождевые облака плыли над вершинами гор к востоку. По сравнению с ними, на юге небо казалось ясным из-за высоких облаков. Ранее прошел сильный дождь, но потом он как будто спрятался в укромное место, оставив после себя только изморозь. Было холодно, и я, казалось, должен был продрогнуть до костей, но мне было тепло. Сжимая в руках кусочек скальной породы, который дал мне Дон Хуан, я помнил, что это ощущение тепла при почти нулевой температуре хорошо мне знакомо, и все же оно снова и снова изумляло. Как только я начинал мерзнуть, Дон Хуан давал мне подержать ветку или камень, или клал пучок листьев мне под рубашку над грудью, и этого было достаточно, чтобы температура моего тела повысилась. Я пытался самостоятельно добиться такого же эффекта, но неудачно. Он объяснил, что меня согревают не эти манипуляции, а его внутреннее безмолвие, и что ветки, камни или листья — это лишь способ поймать мое внимание и сохранить его в фокусе. Мы быстро поднялись по крутому западному склону горы и достигли скального выступа на самой вершине, которая находилась у подножия еще более высокой горной цепи. С выступа я мог видеть, как туман надвигается на южный край, раскинувшиеся под нами долины. Низкие клочковатые облака, сползая с черно-зеленых горных вершин на западе, казалось, вплотную придвинулись к нам. После дождя под темным облачным небом долина и горы на востоке и на юге были покрыты мантией зеленовато-черной тишины. «Это идеальное место для беседы», — сказал Дон Хуан, садясь на каменный пол укромной мелкой пещеры. «Пещерка идеально подходила для того, чтобы мы могли сидеть там бок о бок. Наши головы почти касались свода, а спины удобно упирались о вогнутую поверхность каменной стены. Было так, словно пещеру намеренно вытесали, чтобы в ней уместились два человека нашей комплекции. Я заметил еще одну странную особенность пещеры. Когда я стоял на выступе, я мог видеть всю долину и линии гор к востоку и к югу, но когда я садился, то оказывался как бы затиснутым в скалах. При этом выступ находился на уровне пола пещеры и был плоским. Я уже собирался указать Дону Хуану на этот странный эффект, однако он меня опередил. Эта пещера сделана людьми. Выступ имеет некоторый уклон, но на глаз этого определить нельзя. Кто сделал эту пещеру, Дон Хуан? Маги древности. Возможно, тысячи лет назад. И одной из особенностей этой пещеры является то, что животные, насекомые и даже люди никогда не наведываются сюда. Видимо, маги древности наделили ее враждебной энергией, которая заставляет все живые существа, попавшие в нее, испытывать сильный дискомфорт. Странно, но я непонятным образом чувствовал себя здесь счастливым и защищенным. Чувство физического удовольствия буквально заставляло трепетать мое тело. У меня было приятное, совершенно восхитительное ощущение в районе желудка. Это ощущение напоминало легкую щекотку. «Я не чувствую никакого неудобства», — заметил я. «Я тоже», — согласился он. «Это означает только то, что мы с тобой не слишком далеки по характеру от тех магов прошлого». Я боялся развивать эту тему, поэтому подождал, пока он заговорит снова. Первая магическая история, которую я хочу рассказать тебе, называется «Проявление духа», — начал Дон Хуан. Но пусть это название тебя не смущает. Проявление духа — это всего лишь первое абстрактное ядро, вокруг которого строится первая магическая история. Это первое абстрактное ядро само по себе является историей. В ней говорится, что давным-давно был человек, обычный человек без особых свойств. Как и всякий иной, он был проводником духа. И благодаря этому, как и любой другой, он был частью духа, частью абстрактного. но он не знал этого. Повседневные дела так занимали его, что у него не было ни времени, ни желания серьезно подумать о таких вещах. Дух безуспешно пытался проявить свою связь с ним. С помощью внутреннего голоса дух рассказывал свои секреты, но человек не был способен понять эти откровения. Естественно, он слышал внутренний голос, но был уверен, что это его собственные чувства и мысли. Чтобы вытянуть человека из его дремотного состояния, дух дал ему три знака, три последовательных проявления. Дух физически пересек путь человека самым очевидным образом. Но человек, кроме себя самого, ничего вокруг не замечал. Дон Хуан остановился и взглянул на меня, как он делал, когда ждал моих замечаний или вопросов. Мне нечего было сказать. Я не понимал, к чему он ведет. «Только что я рассказал тебе первое абстрактное ядро», — продолжал он. «Могу еще добавить, что по причине полного нежелания этого человека понимать, дух вынужден был применить уловку. И уловка стала сущностью пути магов. Но это уже другая история». Дон Хуан объяснил, что маги понимали это абстрактное ядро как схему событий или неоднократно повторяющуюся модель, которая проявлялась всякий раз, когда намерение указывало на что-то значительное. Таким образом, абстрактные ядра являются схемами полной цепи событий. Он заверил меня, что каждая деталь каждого абстрактного ядра при помощи неподдающихся пониманию средств вновь и вновь повторялось каждому нагвалю ученику. Далее он заверил меня, что он помог намерению вовлечь меня во все абстрактные ядра магии тем же способом, каким и его бенефактор Нагваль Хулиан и все нагвали до него вовлекали своих учеников. Процесс, в котором каждый нагваль-ученик встречает абстрактные ядра, создает серии историй, сотканных вокруг этих ядер и включающих особенности личности и обстоятельств каждого ученика. Дон Хуан сказал, что у меня, например, тоже есть своя история о проявлении духа. У него своя, у его бенефактора была своя собственная, как и у Нагваля, предшествовавшего ему, и так далее и тому подобное. Ничего не поняв, я спросил, какова же моя история о проявлении духа. «Если уж среди воинов и есть человек, знающий все свои истории, то это ты», — ответил он. «Ты ведь все эти годы записывал их. Но ты не заметил абстрактных ядер, ведь ты практический человек. Ты все делаешь лишь с целью усиления собственной практичности. И хотя ты записывал свои истории бесчисленное количество раз, ты не понимал, что в них есть абстрактное ядро. Поэтому все, что я пытаюсь показать тебе и что нередко кажется тебе моей причудой, это обучение магии нерадивого и порой просто глупого ученика. До тех пор, пока ты будешь так смотреть на вещи, абстрактные ядра будут ускользать от тебя. «Ты прости меня, Дон Хуан», — сказал я, — «но твои утверждения весьма противоречивы. Что ты имеешь в виду?» «Я пытаюсь познакомить тебя с магическими историями», — ответил он. «Я никогда не говорил с тобой на эту тему специально, потому что по традиции это остается скрытым. Это последняя хитрость духа. Говорят, что когда ученик начинает понимать абстрактные ядра, он как бы кладет последний камень, который венчает и скрепляет пирамиду». Темнело, и казалось, что надвигается дождь. Я забеспокоился, что когда пойдет дождь, и если ветер будет дуть с востока, то мы промокнем в этой пещере. Я был уверен, что Дон Хуан понимает это, но он, казалось, игнорировал это обстоятельство. «Дождя не будет до завтрашнего утра», — сказал он. То, что я услышал ответ на свои мысли, заставило меня непроизвольно подскочить, и я ударился головой о потолок. Раздался глухой стук, и это было даже хуже, чем то, что при этом я ушибся. Дон Хуан покатился со смеху. Тотчас ушибленное место заболело, и я стал массировать его. Твое общество доставляет мне столько же удовольствия, сколько мое должно быть в свое время доставляло моему бенефактору, — сказал он и снова засмеялся. Несколько минут мы молчали. Тишина вдруг показалась мне зловещей. Мне почудилось, что я слышу шорох нависших облаков, спускающихся к нам с более высоких гор. Потом я понял, что это тихонько дует ветер. С моего места в пещере он казался похожим на шепот человеческих голосов. Я имел невероятно счастливую возможность быть учеником двух нагварей, — сказал Дон Хуан и нарушил гипнотическое воздействие, оказываемое на меня в этот момент ветром. Одним из них, разумеется, был мой бенефактор, Нагваль Хулиан, а другим был его бенефактор Нагваль Элиас. Мой случай уникален. — Почему уникален? — спросил я. — Потому что из поколения в поколение Нагвали начинали собирать учеников лишь через годы после того, как их собственные учителя покидали мир, — ответил он. — Исключением был мой бенефактор. Я стал учеником Нагваля Хулиана за 8 лет до того, как его бенефактор покинул мир. Эти 8 лет были для меня как дар. Это была самая большая удача, какую только можно было вообразить, так как у меня была прекрасная возможность учиться у двух противоположных по характеру людей. Было так, как если бы тебя воспитывал сильный отец и еще более сильный дед, которые не сходятся во взглядах между собой. В этом споре всегда побеждал дед, поэтому я, собственно говоря, скорее продукт обучения Нагваля Элиаса. Я ближе к нему не только по темпераменту, но даже и по виду. Однако большая часть работы по превращению меня из жалкого существа в безупречного воина была проделана моим бенефактором, Нагвалем Хулианом. — Опиши мне физический облик Нагваля Хулиана, — попросил я. — Знаешь, мне до сего дня трудно представить его, — сказал Дон Хуан. — Я понимаю, это прозвучит нелепо, но в зависимости от необходимости он мог быть молодым или старым, привлекательным или невзрачным, истощенным и ослабленным или сильным и мужественным, толстым или худым, или средней комплекции, среднего роста или коротышкой. Ты имеешь в виду, что он был артистом и играл разные роли с помощью ухищрений? Нет, никаких ухищрений он не использовал. И был он не просто актером. Он был, конечно, своего рода великим артистом, но дело совсем не в этом. Суть в том, что он наделен был даром трансформации и мог становиться диаметрально противоположными личностями. Актерский талант давал ему возможность изображать все мельчайшие детали поведения, что делало реальным каждый его образ. Можно сказать, что он так же непринужденно менял личность, как ты каждый раз непринужденно меняешь одежду. Я нетерпеливо попросил Дон Хуана рассказать мне о превращениях его бенефактора побольше. Он сказал, что некто научил Нагваля Хулиана подобным превращениям, но продолжать рассказ об этом далее означало бы перейти на другие истории. «Как выглядел Нагваль Хулиан, когда он ни в кого не превращался?» — спросил я. «Могу сказать только, что перед тем, как он стал Нагвалем, он был очень худым и мускулистым», — сказал Дон Хуан. «У него были черные волосы, густые и вьющиеся. Длинный красивый нос, крепкие большие белые зубы, овальное лицо, мощный подбородок и лучистые темно-карие глаза. Ростом он был около 5 футов 8 дюймов. Он не был ни индейцем, ни даже смуглым мексиканцем, но не был и англосаксом. Фактически он ни на кого не был похож, особенно в последние годы, когда цвет его кожи постоянно изменялся. От очень темной до очень светлой, и опять до темной. Когда я встретил его впервые, он был смуглым стариком, затем со временем стал светлокожим молодым человеком, возможно, лишь на несколько лет старше меня. Мне же тогда было 20. Но если изумляли перемены его внешности, продолжал Дон Хуан, то изменения его настроения и поведения, сопровождавшие их, изумляли еще больше. Например, когда он был толстым молодым человеком, он был веселым и чувствительным. Когда он превращался в худого старика, он становился мелочным и мстительным. Будучи старым толстяком, он воплощался в слабоумного. «Был ли он когда-нибудь самим собой?» — спросил я. «Да, был, но совсем по-другому, чем я сам», — ответил он. «Поскольку меня не интересует превращение, я всегда один и тот же, но он совсем не был похож на меня». Дон Хуан посмотрел на меня, как бы оценивая мою внутреннюю силу. Он улыбнулся и, покачав головой из стороны в сторону, разразился утробным смехом. «Что тебя так позабавило, Дон Хуан?» — спросил я. «Дело в том, что ты все еще слишком скован и дотошен, чтобы в полной мере оценить природу превращений моего бенефактора и весь их размах», — сказал он. «Мне остается только надеяться, что, когда я тебе об этом рассказываю, тебя не охватывает патологический страх». По какой-то причине я внезапно почувствовал себя очень неуютно, и мне захотелось сменить тему разговора. «Почему Нагваля называют бенефактор, а не просто учитель?» — спросил я. «Называя Нагваля бенефактором, ученики выражают свое к нему уважение», — сказал Дон Хуан. «Нагваль вызывает у своих учеников огромное чувство благодарности, ведь он формирует их и проводит сквозь невообразимые области. Я заметил, что учить — это, по-моему, величайшее и самое актуальное действие, которое один человек может совершить для другого. «Для тебя обучение — это разговоры о моделях поведения», — сказал он. «У мага обучение — это то, что делает Нагваль для своих учеников. Ради них он имеет дело с главной силой во Вселенной — намерением. Силой, которая изменяет или перетасовывает вещи, или оставляет их такими, как они есть. Нагваль определяет, а затем направляет то влияние, которое эта сила может оказать на его учеников. Если бы Нагваль не направлял намерения, они не испытывали бы ни благоговейного страха, ни изумления. И вместо того, чтобы отправиться в магическое путешествие к открытию, его ученики всего лишь обучались бы ремеслу целителя, колдуна, шарлатана или кого-нибудь еще. «Ты можешь объяснить мне намерение?» — спросил я. «Единственный способ узнать намерение — это узнать его непосредственно через живую связь, которая существует между намерением и всеми чувствующими существами», — ответил он. «Маги называют намерение неописуемым, духом, абстрактным, нагвалем. Я предпочел бы называть его нагвалем, но тогда это название совпадало бы с именем лидера, бенефактора, который тоже зовется нагвалем. Поэтому я остановил свой выбор на названии дух, намерение абстрактное». Внезапно Дон Хуан прервал разговор, предложив мне помолчать и подумать над тем, что он только что сказал. Тем временем сильно стемнело. Тишина была такой глубокой, что она возбуждала вместо того, чтобы успокаивать, и я не мог упорядочить мысли. Я пытался сфокусировать внимание на истории, которую он мне рассказал, но вместо этого думал о чем угодно ином, пока в конце концов не заснул. Безупречность Нагваля Элиаса. Не знаю, сколько времени я проспал в этой пещере. Голос Дона Хуана заставил меня вздрогнуть, и я проснулся. Он говорил, что первая магическая история, касающаяся проявления духа, является рассказом о взаимоотношении между намерением и нагвалем. О том, как дух завлекает нагваля будущего ученика, и о том, как нагваль должен оценивать его уловки, решая принять их или отвергнуть. В пещере было очень темно. Маленькое пространство ощущалось весьма ограниченным. В обычном состоянии его размеры вызвали бы у меня приступ клаустрофобии. Но сейчас пещера действовала успокаивающе, рассеивала чувство раздражения и досады. И еще что-то в ее конфигурации поглощало эхо голоса Дон Хуана. Дон Хуан объяснил, что каждое действие, совершаемое магами, особенно нагвалями, или направлено на усиление звена, связывающего их с намерением, или является реакцией, вызванной самим звеном. Поэтому маги, а особенно нагвали, должны всегда быть бдительны к проявлениям духа. Такие проявления называются жестами духа или просто указаниями и знаками. Он повторил историю, которую я уже слышал от него. Рассказ о том, как он встретился со своим бенефактором, нагвалем Хулианом. Два проходимца соблазнили Дона Хуана пойти работать на отдаленную гасиенду. Один из них, надсмотрщик гасиенды, подчинил себе Дона Хуана и фактически сделал его рабом. Будучи в отчаянном положении и не имея другого выхода, Дон Хуан бежал. Разъяренный надсмотрщик погнался за ним, догнал его на проселочной дороге, выстрелил Дону Хуану в грудь и бросил его умирать. Дон Хуан лежал без сознания на дороге, истекая кровью, когда мимо проходил нагваль Хулиан. Используя свой дар целителя, он остановил кровотечение, забрал еще находившегося без сознания Дон Хуана домой и вылечил его. Нагваль Хулиан получил относительно Дона Хуана такие указания духа, как, во-первых, маленький смерч, который поднял конус пыли на дороге в паре метров от лежащего Дона Хуана. Вторым знаком была мысль, пришедшая Нагвалю в голову за минуту перед тем, как он услышал выстрел из винтовки в нескольких ярдах от себя. Настало время найти ученика Нагваля. Несколькими секундами позже дух дал ему третий знак. Когда он побежал, чтобы спрятаться, то столкнулся с убийцей и обратил его в бегство, таким образом помешав ему выстрелить в Дона Хуана вторично. Неожиданное столкновение с кем-либо — грубая ошибка, которую ни маги, ни тем более Нагвали не могут допускать никогда. Нагваль Хулиан немедленно оценил происшедшее. Когда он увидел Дона Хуана, то понял причину такого проявления духа. Это был двойной человек, идеальный кандидат в ученики Нагвали. Это вызвало у меня придирчивый рациональный интерес. Я захотел узнать, могут ли маги ошибочно интерпретировать знаки. Дон Хуан ответил, что, хотя мой вопрос звучит совершенно законно, он все же неуместен, как и большинство моих вопросов, потому что я задаю их, основываясь на своем опыте повседневной жизни. Поэтому они всегда касаются испытанных процедур, предписанных шагов и детализированных правил, но ничего общего не имеют с предпосылками магии. Он ответил, что недостатком моих рассуждений является то, что я никогда не связываю свой опыт с миром магов. Я возразил, что лишь очень немногое из моего опыта в мире магов имеет непрерывность, и поэтому я не могу воспользоваться этим опытом в своей повседневной жизни. Лишь очень немного раз, и то лишь тогда, когда я был в состоянии глубокого повышенного осознания, я вспоминал все. На обычно достигаемом мною уровне повышенного осознания единственным опытом, в котором имелась непрерывность между прошлым и настоящим, было мое знакомство с ним. Он резко ответил, что я вполне способен понять объяснение магов, поскольку уже испытывал предпосылки магии в обычном состоянии осознания. Более мягким тоном он добавил, что повышенное осознание не открывает всего до тех пор, пока все здание магического знания не будет выстроено целиком. Затем он ответил на мой вопрос о том, ошибаются ли маги в толковании знаков. Когда маг истолковывает знак, он знает его точное значение, не имея ни малейшего понятия о том, откуда приходит это знание. Это одно из самых непостижимых следствий связующего звена с намерением. Маги имеют возможность получать знания непосредственно. Надежность этих знаний зависит от прочности и четкости их связующего звена. Он сказал, что чувство, которое называют интуиция, это активизация нашей связи с намерением. И поскольку маги целенаправленно стремятся к пониманию и усилению этой связи, то можно сказать, что они интуитивно постигают все безошибочно и точно. Истолкование знаков – обычное для магов дело. Ошибки случаются лишь в случае вмешательства личных чувств, затуманивающих связь мага с намерением. В других случаях их непосредственное знание функционально и безошибочно. Некоторое время мы молчали. Внезапно он сказал: «Я хочу рассказать тебе историю о Нагвале Илиасе и проявлении духа. Дух дает знать о себе магу на каждом повороте, и особенно сильно это касается Нагвалей. Но это еще не все. На самом деле, дух открывает себя с одинаковой интенсивностью и постоянством любому человеку, но на взаимодействие с ним настроены только маги». Дон Хуан рассказал, как однажды Нагваль Илиас ехал на своей лошади в город и решил сократить путь, направив лошадь через кукурузное поле. Внезапно его лошадь шарахнулась, испуганная низко и быстро промелькнувшим соколом. Сокол пролетел всего лишь в нескольких сантиметрах от соломенной шляпы Нагваля. Тот немедленно спешился и стал озираться вокруг. Между высокими кукурузными стеблями он увидел странного молодого человека. Этот человек был одет в дорогой темный костюм и поэтому казался здесь совершенно чужим. Нагвалю Илиасу был привычен вид крестьян или землевладельцев, но он никогда не видел элегантно одетого горожанина с явным пренебрежением к своему дорогому костюму и обуви, идущего по полям. Нагваль стреножил лошадь и пошел в сторону молодого человека. В полете сокола, как и в одежде мужчины, он узнал явные проявления духа, пренебречь которыми было невозможно. Он подошел совсем близко к молодому человеку и тут увидел, что тот преследовал юную крестьяночку, которая бежала несколькими метрами впереди него, увертываясь и смеясь. Было совершенно ясно, что эти двое прыгающих по кукурузному полю людей никак не могли принадлежать друг другу. Нагваль подумал, что мужчина мог быть сыном землевладельца, а женщина — служанкой в доме. Ему стало неловко наблюдать за ними, и он собирался повернуться и уйти, но тут через поле снова пронесся сокол и на этот раз он коснулся головы молодого человека. Птица спугнула парочку. Они остановились и посмотрели вверх, пытаясь угадать, когда сокол пролетит еще раз. Нагваль отметил, что мужчина красив и что глаза у него быстрые и беспокойные. Потом парочке надоело наблюдать за соколом, и они вернулись к своей игре. Мужчина поймал женщину, обнял и мягко уложил на землю. Нагваль предполагал, что они займутся любовью. Но вместо этого тот снял свою одежду и стал дефилировать перед женщиной в обнаженном виде. Она не закрыла глаз от смущения, не вскрикнула от стыда или страха. Загипнотизированная чарами обнаженного мужчины, она только хихикала. А он прыгал вокруг нее, как сатир, делая непристойные жесты и смеясь. В конце концов, явно побежденная этим зрелищем, она издала дикий крик, вскочила и бросилась в объятия молодого человека. Нагваль Элиас признавался Дону Хуану, что указания духа в такой ситуации совершенно сбивали с толку. Было очевидно, что этот человек сумасшедший. В противном случае, зная, как крестьяне оберегают своих женщин, он не мог бы решиться соблазнить юную крестьянку средь бела дня в нескольких метрах от дороги, да еще и обнаженным. Дон Хуан рассмеялся и сказал мне, что в те дни снять одежду и вступить в сексуальные отношения средь бела дня в таком месте мог только сумасшедший или человек, отмеченный духом. Он добавил, что хотя это и не является чем-то необычным в наше время, но тогда, около 100 лет назад, люди были несравненно более сдержанными. Все это с первого взгляда убедило Нагваля Элиаса, что молодой человек был одновременно и сумасшедшим, и отмеченным духом. Он беспокоился, что, случись здесь крестьяне, они в бешенстве линчуют парня на месте. Но никого не было. Нагвалю казалось, что время как бы остановилось. Когда молодой человек закончил заниматься любовью, он оделся, достал носовой платок и тщательно смахнул пыль со своей обуви. Все время давая девушке какие-то нелепые обещания, он направился своим путем. Нагваль Элиас последовал за ним. Он следил за ним несколько дней и узнал, кто он такой. Его звали Хулиан, и был он актером. Впоследствии Нагваль видел его на сцене достаточно часто и понял, что актер явно отмечен харизматическим даром. Публика, особенно женщины, любили его, и он без стеснения использовал свой дар для соблазнения женщин. Следуя за ним, Нагваль не раз был свидетелем того, как актер использовал свою технику обольщения. Оставаясь наедине со своими обожательницами, он демонстрировал себя обнаженным и ждал, пока ошеломленная этим женщина не сдавалась сама. Его техника была чрезвычайно эффективной. Нагваль должен был признать, что актер преуспевал во всем, кроме одной весьма существенной вещи. Он был смертельно болен. Нагваль видел черную тень смерти, которая повсюду следовала за ним. Дон Хуан еще раз повторил мне то, что объяснял несколько лет назад. Наша смерть — это темное пятно, чуть позади левого плеча. Маги знают, когда человек близок к смерти, потому что могут видеть, похожее на движущуюся тень, темное пятно, такое же по форме и размеру, как человек, которому оно принадлежит. Осознание неотвратимого присутствия смерти смутило Нагваля. Он удивлялся, как дух мог отметить столь безнадежно больную личность. Его учили, что обычно нужно предпочитать естественный порядок событий. Кроме того, Нагваль сомневался, что у него хватит сил и способностей исцелить этого юношу или оказать сопротивление черной тени его смерти. Он сомневался даже в том, сможет ли понять, зачем дух вовлек его столь очевидно бессмысленную ситуацию. Нагмалю ничего не оставалось, как следовать за актером и ждать возможности поглубже разобраться в происходящем. Дон Хуан объяснил, что первой реакцией Нагмаля при непосредственном столкновении с проявлениями духа является стремление видеть всех вовлеченных в ситуацию людей. Нагваль Ильяс с момента встречи с этим человеком тщательно заботился о том, чтобы видеть его. Видел он также и крестьянку, которая также была частью явленного духом знака. Но увидеть что-нибудь такое, что, по его мнению, гарантировало бы проявление духа, ему не удавалось. Однако в процессе наблюдения очередного соблазнения способность Нагваля видеть обрела новую глубину. На этот раз поклонницей актера была дочь богатого землевладельца, и с самого начала именно она полностью контролировала ситуацию. Нагваль узнал об их свидании, подслушав, как она сама предлагала актеру встретиться на следующий день. Нагваль спрятался напротив ее дома и на рассвете увидел, как юная женщина вышла из дома и, вместо того, чтобы отправиться к ранней мессе, пошла на встречу с актером. Актер ждал ее, и она уговорила его последовать за ней в открытое поле. Он явно колебался, но она высмеяла его и не позволила уклониться от свидания. Пока Нагваль наблюдал, как они потихоньку уходили, у него появилась абсолютная уверенность в том, что в этот день непременно должно случиться нечто такое, чего никто из участников не ожидал. Он увидел, что черная тень актера выросла почти в два раза выше него самого. Заметив жесткий таинственный взгляд молодой женщины, Нагваль сделал вывод, что и она на интуитивном уровне чувствует черную тень смерти. Актер казался погруженным в себя. Он не смеялся, как обычно. Они прошли некоторое расстояние. В какой-то момент они заметили, что Нагваль следует за ними, но он немедленно притворился работающим на земле местным крестьянином. Парочка успокоилась, и это позволило Нагвалю подойти поближе. Затем наступила минута, когда актер сбросил одежду и показал себя девушке. Однако, вместо того, чтобы лишиться чувств и упасть в его объятия, как другие покоренные им девушки, она вдруг начала бить его. Она безжалостно пинала его ногами и наступала на босые пальцы его ног, заставив его кричать от боли. Нагваль знал, что этот мужчина не станет бить молодую женщину или даже угрожать ей. Он не поднял на нее и пальца. Дралась только она одна. Он лишь пытался парировать ее удары и настойчиво, но без энтузиазма, пытался соблазнить ее, показывая ей свои гениталии. Нагваль был возмущен и восхищен одновременно. Он понимал, что актер был безнадежным распутником, но также хорошо понимал, что в этом человеке было нечто уникальное, хотя и отвратительное. Все это мешало Нагвалю увидеть, что связующее звено этого человека с духом было необыкновенно четким. В конце концов атака закончилась. Женщина перестала бить актера, но вдруг, вместо того, чтобы убежать, она сдалась, легла и сказала, что актер может делать с ней свое дело. Нагваль заметил, что мужчина так выдохся, что почти терял сознание. Однако, несмотря на совершенно изнуренное состояние, он решился и завершил соблазнение. Нагваль засмеялся и подумал о бесполезности огромной жизненной силы и решительности актера, как вдруг женщина закричала, а актер начал задыхаться. Нагваль увидел, как черная тень поразила актера. Это выглядело подобно кинжалу, попавшему острием точно в просвет. В этом месте Дон Хуан отвлекся, чтобы уточнить то, что он уже объяснил прежде. Он описал просвет, щель в нашей светящейся оболочке на высоте пупка, куда непрерывно ударяется сила смерти. Теперь Дон Хуан объяснил, что смерть толкает и здоровое существо. Она делает это мягко, подобно легкому тычку кулаком. Но когда существо умирает, смерть бьет кинжалоподобным ударом. Таким образом, Нагваль Илиас знал без малейшего сомнения, что актер был так же хорош, как и мертв, и эта смерть автоматически завершает его собственный интерес к предначертаниям духа. Предначертаний больше не оставалось, смерть уравнивала все. Он поднялся из своего укрытия и собирался уйти, но что-то заставило его помедлить. Это было спокойствие молодой женщины. Она беспечно надевала какую-то снятую прежде одежду, нестройно насвистывая, как будто ничего не случилось. И тогда Нагваль увидел, что тело мужчины, поддавшись смерти, сбросило защитный покров и обнаружило свою истинную природу. Это был двойной человек с огромными ресурсами, способный создавать экран для защиты или маскировки, прирожденный маг и идеальный кандидат в Нагвали ученики, если бы только не был кандидатом для черной тени смерти. Это зрелище было для Нагваля совершенной неожиданностью. Теперь предначертания духа стали полностью ясными, но он все еще не мог понять, как такой никуда негодный человек мог вписаться в магическую схему. Тем временем женщина встала и пошла прочь, даже не взглянув на мужчину, чье тело корчилось в предсмертных судорогах. Тогда Нагваль увидел ее свечение и осознал, что эта крайняя агрессивность была вызвана громадным потоком чрезмерной неконтролируемой энергии. Он убедился, что если она не направит эту энергию на разумные цели, та возьмет верх над ней, и невозможно описать, сколько бед это ей принесет. Когда Нагваль увидел, как беспечно она уходит, он понял, что дух дал ему еще одно проявление. Ему понадобилось все его спокойствие и хладнокровие. Предстояло действовать так, как если бы ему нечего было терять, и решительно вмешаться. В истинных традициях Нагвалей он решил бороться за невозможное, имея в свидетелях лишь дух. Дон Хуан отметил, что в таких ситуациях проверяется, является ли Нагваль истинным или фальшивым. Нагваль принимает решение. Затем он уже не думает о последствиях, а просто действует или нет. Обычный человек постоянно помнит о возможных последствиях, и это парализует его волю. Приняв свое решение, Нагваль Илиас спокойно направился к умирающему и вначале сделал то, что подсказывало ему тело, а не разум. Ударил по точке сборки мужчины и сместил его в состояние повышенного осознания. Он беспрестанно бил его снова и снова, пока, наконец, точка сборки не пришла в движение. Используя силу самой смерти, удары Нагваля заставили точку сборки переместиться в такое положение, где смерть уже не имела значения, и тогда он перестал умирать. К тому моменту, когда актер вновь стал дышать, Нагваль стал осознавать степень своей ответственности. Если человек сможет парировать силу своей смерти, ему необходимо будет оставаться в глубоком состоянии повышенного осознания, пока смерть не будет окончательно отражена. Прогрессирующее ухудшение его физического состояния означало, что его нельзя сдвинуть с места, иначе он немедленно умрет. Нагваль сделал единственно возможное в этих обстоятельствах. Построил вокруг его тела хижину. Затем в течение 3 месяцев он нянчился с полностью неподвижным человеком. Тут меня охватили рациональные сомнения, и вместо того, чтобы продолжать слушать рассказ Дона Хуана, я захотел узнать, как Нагваль Илиас смог построить хижину на чужой земле. Я знал страсть сельских жителей к земле и сопутствующее ей чувство к своей земельной собственности. Дон Хуан заметил, что и его в свое время это очень заинтересовало. И Нагваль Илиас объяснил, что возможным сделал это сам дух. Так бывает со всем, что предпринимает Нагваль, при условии, что он следует предначертаниям духа. Первое, что сделал Нагваль Илиас, когда актер снова начал дышать, это побежал следом за молодой женщиной. Она была важной частью проявления духа. Он настиг ее не очень далеко от места, где лежал еле живой актер. Вместо того, чтобы говорить ей о бедственном положении мужчины и пытаться убедить ее помочь ему, он снова принял на себя полную ответственность за свои действия и прыгнул на нее, как лев, нанеся ей мощный удар по точке сборки. Эти двое, и она, и актер, были способны устоять перед ударами жизни или смерти. Ее точка сборки сместилась, но, сдвинувшись с места, начала беспорядочно перемещаться. Нагваль отнес девушку туда, где лежал молодой актер. Затем он потратил целый день, пытаясь спасти ее от потери рассудка, а мужчину — от потери жизни. Когда он вполне удостоверился в некоторой степени контроля над событиями, то пришел к отцу девушки и сказал, что в его дочь попала молния, а в результате чего она на время сошла с ума. Он привел отца к месту, где она лежала, и сказал, что неизвестный молодой человек принял полный заряд молнии на свое тело и спас девушку от неминуемой смерти, но сам пострадал до такой степени, что его нельзя сдвигать с места. Благодарный отец помог Нагвалю построить хижину для человека, который спас его дочь. И за 3 месяца Нагваль совершил невозможное. Он исцелил молодого человека. Когда пришло время уходить, чувство ответственности Нагваля и его долг потребовали предупредить молодую женщину о ее чрезмерной энергии и о вредных последствиях этого для ее жизни и благополучия. Он предложил ей присоединиться к миру магов, так как только это может стать защитой против ее саморазрушительной силы. Женщина не ответила. И Нагваль вынужден был сказать ей то, что каждый Нагваль говорит своим будущим ученикам во все времена. Маги говорят о магии, как о волшебной таинственной птице, которая на мгновение останавливает свой полет, чтобы дать человеку надежду и цель. Маги живут под крылом этой птицы, которую они называют птицей мудрости, птицей свободы. Они питают ее своей преданностью и безупречностью. Он рассказал ей, что маги знают. Полет птицы свободы — это всегда прямая линия. У нее нет возможности сделать круг. Нет возможности поворачивать назад и возвращаться. И птица свободы может сделать только 2 вещи — взять магов с собой или оставить их позади. Поговорить об этом и с молодым актером Нагваль Илиас не смог. Тот все еще был очень болен. У молодого человека не было большого выбора. Нагваль только сказал ему, что если он хочет вылечиться, то должен безоговорочно следовать за ним. Актер принял условия немедленно. В день, когда Нагваль Илиас и актер собирались отправиться домой, молодая женщина молча ждала на окраине города. Казалось, она просто вышла проводить их. Нагваль прошел, не глядя на нее, но актер, которого несли на носилках, сделал попытку попрощаться. Она засмеялась и, не говоря ни слова, присоединилась к партии Нагваля. У нее не было ни сомнений, ни проблем насчет того, что у нее не будет другого шанса, что птицы свободы или уносят магов с собой, или оставляет их позади. Дон Хуан заметил, что в этом не было ничего удивительного. Сила Нагваля была столь сокрушительной, что он был практически неотразим. Нагваль Илиас имел глубокое влияние на этих двух людей. На протяжении 3 месяцев он ежедневно взаимодействовал с ними и приучал их к своей последовательности, беспристрастности, объективности. Они были очарованы его спокойствием и, превыше всего, его полной самоотдачей. Посредством своих действий и своего примера Нагваль Илиас дал им устойчивый взгляд на мир магов, как на защищающий и поддерживающий, хотя и крайне требовательный. Это был мир, в котором допускалось очень немного ошибок. Затем Дон Хуан напомнил мне о том, что я слышал от него уже много раз, но о чем постоянно ухитрялся не думать. Он сказал, что я не должен забывать даже на мгновение, что птица свободы не особенно жалует нерешительность, и если она улетает, то не возвращается никогда. Вызвавший озноб резонанс его голоса немедленно взорвал царившую лишь мгновение назад вокруг нас мирную темноту. Но Дон Хуан восстановил эту мирную темноту так же быстро, как и вызвал чувство тревоги. Он легонько ткнул меня кулаком в плечо. Та женщина была так могущественна, что могла заставить танцевать под свою дудку кого угодно, — сказал он. Ее звали Талия.